Глава шестая. «А вот и наша Леночка», — радостно восклицает Лиза. «Елена Сергеевна — диетическая медсестра нашего профилактория. Настоящий профессионал. Познакомьтесь, Евгений», — представляет она меня новому владельцу. «Лена, а это Евгений, наш новый большой босс. Теперь он будет всем здесь командовать. Представляешь, он хочет запустить эксклюзивные программы для похудения. Это выведет нас на международный уровень. Покажи ему нашу столовую, проведи экскурсию, будь добра», — добавляет Лиза, подталкивая меня в спину, и я понимаю, что деваться некуда, придется изображать радушие. К счастью, я все же вспоминаю, что давно взрослая женщина, а не истеричная девчонка, и не срываюсь в бегство, как бы ни хотелось. Более того, я сохраняю на лице дружелюбное выражение, словно ничего не произошло, словно я не ругалась с этим мужчиной всего час назад. Тем более Канте никак не показывает, что узнал меня, не выдает себя ни единым жестом и не требует вернуть деньги. Может, он меня не узнал? Все же на мне сейчас медицинская шапочка, скрывающая волосы. Нет грязного пальто. И выгляжу я совсем по-другому. Очень приятно познакомиться. Приветливо говорю, протягивая ему руку. «Взаимно», — отвечает Канте, пожимая мою ладонь и вдруг хитро подмигивает. У меня внутри все обрывается и ухает в пятки. Точно узнал. Ладно, без паники. Нужно улучшить момент и просто вернуть ему деньги, чтобы избавиться от этого груза и забыть об этом недоразумении, как о страшном сне. В конце концов, я накричала на него вполне заслуженно, да и стресс у меня был немалый. Идем в столовую, а хитрая Лиза, убедившись, что мы начали разговор, незаметно отстает, растворяясь в коридоре. Видимо, хочет сбегать посмотреть на наши слабые места, пока я отвлекаю нового владельца, принимая огонь на себя. Хотя мне ведь это и нужно. Это мой шанс. Я лезу в карман и достаю сложенную вдвое купюру. «Простите, Евгений, что сорвалась на вас», — наговорила гадостей. «Я просто испугалась, была на взводе. Вот, возьмите, пожалуйста. К вашей визитке случайно прилипли деньги». Говорю, протягивая ему красивую фиолетовую бумажку. Эухению Женя смотрит на меня так, будто у меня только что выросла еще одна голова, и я несу полную чушь. Он открывает рот, закрывает, недоуменно моргает, пока подбирает слова. «Елена, простите, я не совсем понял. Вы действительно подумали, что деньги случайно прилипли к моей визитке? Или это такой тонкий намек на то, что компенсации за испорченное пальто недостаточно, и вы требуете больше?» — спрашивает он с иронией, лукаво прищурившись. «Теперь моя очередь хлопать ресницами и терять дар речи от удивления. Вы специально положили мне в карман деньги?» Выдыхаю, и кровь приливает к лицу. «Ну да. А что вас так удивляет? Из-за меня вы испачкали одежду, промокли, ушиблись. Я хочу хоть как-то компенсировать ущерб, оплатить химчистку». Пожимает он плечами, словно это само собой разумеется. «Но это очень много. 500 евро — это же огромная сумма!» Я так и стою с протянутой рукой и трясу этой проклятой купюрой, чувствуя себя полной идиоткой. А Канте пожимает плечами, берет мою руку, накрывает своей теплой ладонью и решительно убирает обратно в мой карман, словно отрезая пути к отступлению. «Все нормально, все в порядке, я так хочу», — говорит он таким тоном, что спорить как-то не хочется, словно он загипнотизировал меня голосом. А еще от его прикосновения по всему телу бегут мурашки, и сердце бьется быстрее. Вообще, надо сказать, я реагирую на этого мужчину совершенно неадекватно. Если бы не мои жизненные обстоятельства, не муж, я бы подумала, что между нами возникла какая-то необъяснимая химия. Полетели искры, что он меня возбуждает. Хочется встряхнуть головой, чтобы отогнать наваждение, но я поступаю лучше. Вспоминаю о работе, беру себя в руки и с деловым видом провожу Канте экскурсию по столовой и кухне, стараясь не смотреть ему в глаза и ни в коем случае его не касаться. К счастью, в кухне кипит работа, повара готовят завтрак, звенит посуда, полно людей. А вскоре возвращается Лиза и присоединяется к нашей компании. В такой обстановке мне не до глупых мыслей, не до флирта. Нужно сосредоточиться на работе, а не строить глазки новому начальнику. Экскурсия проходит на удивление спокойно. Новый босс приветлив и дружелюбен, не задает глупых вопросов, не придирается к мелочам. Сразу видно, что он деловой, опытный человек и хорошо разбирается в санаторно-курортном лечении, а не просто вложил деньги, не понимая, во что ввязывается. А вот когда управляющая уводит Канте осматривать другие помещения, а я заканчиваю утреннюю проверку и ухожу в кабинет, то оказывается, что я не могу думать ни о чем. В голове крутится только Евгений Канте. Его медовые глаза, его хитрый взгляд, его бархатный голос, его прикосновение. Тьфу ты! Массирую пальцами виски. Во всем виноват Андрей. Если бы я чувствовала уважение и любовь мужа, если бы знала, что он ценит меня и дорожит мной, я бы ни за что не допустила в свою голову мысли о другом мужчине, каким бы богатым, красивым и обходительным он ни был. Но что же мне теперь делать? Как выбраться из этого замкнутого круга? Как вернуть наши с мужем отношения в прежнее русло? Мысль о разводе по-прежнему пугает, сковывает страхом, словно паутиной. Как же мне донести до Андрея, чего я от него хочу, чего мне не хватает в нашей семейной жизни? Из-за всего этого сумбура в голове я все же звоню в салон красоты, который находится в нашем профилактории, и записываюсь на макияж и прическу. Решаю сделать то, о чем утром просил муж, угодить ему и стать такой, какой он хочет меня видеть. Может быть, наши отношения еще можно спасти, если я приложу усилия и попытаюсь измениться.